22 часа и 7 минут в Москве. Микрофон Наргиз Асадова. И мы постоянно соведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАРТА. Здравствуйте, Михаил Соломонович. Да, это передача 48 минут. В центре нашего внимания сегодня председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Дадон. Почему мы решили сделать про него передачу? Потому что в Молдове только что прошли парламентские выборы. И они закончились сенсацию. Удивительно. Да. Никто не ожидал, что именно партия социалистов наберет больше всех голосов. Вот сейчас ЦИК Молдовы опубликовал последние данные по результатам обработки 100% протоколов. И, значит, согласно этим данным, социалисты получили 20,51% голосов избирателей. Следом за ними идут либерал-демократы, 20,16% голосов. Да, затем коммунисты, у них чуть больше 17% голосов, демократы, почти 16%, и либералы, у них 9,67% голосов. Таким образом, скорее всего, мандаты в парламенте распределятся таким образом. Больше всех, то есть четверть практически мандатов из 101 вообще в парламенте, 25 мандатов принадлежат социалистам, либерал-демократам 23 мандата, коммунистам 21, демократам 19 и либерал получит 13 мандатов. Все говорят о том, что это были очень неожиданные выборы по двум причинам. Первое — это то, что Игорь Дадон и его партия пришли первыми. И второе, то, что коммунисты, как ни странно, не оказались на втором месте, хотя все опросы общественного мнения предрекали им либо первое, либо второе место. А они у нас оказались только на третьем месте. Ну, просто надо нашим, наверное, все-таки радиослушателям пояснить, чтобы они не путались в названиях партий. Собственно говоря, еще незадолго до выборов 6 партий в основном претендовали на места в парламенте. Да, из 19 принимавших участие. Вот те 5, которых ты назвала, и, собственно, которые прошли в парламент, и партия «Патрия», что в переводе означает «Родина», бизнесмен Рената Усатова, которую буквально за несколько дней до выборов сняли с гонки. При этом надо понимать, что вот 3 партии, партия Влада Филатова, партия ГИМПУ, партия демократов. Они, 3 партии, это то, что называется проевропейская ориентация, которая выступает за всестороннее сотрудничество с Евросоюзом, даже приняли соответствующее решение, подписав соглашение евроинтеграции. Партия социалистов Игоря Дадона, как раз о которой мы сегодня говорим, она активно выступала против, она выступает за евразийский вектор развития Молдавии, за участие. И он обещал, что если... Молдова в таможенном союзе, да. И... Вот. Коммунисты, в общем-то, тоже выступают за, сотрудничество с Россией по традиции. Но как будет формироваться сейчас коалиция и примкнут ли фракция коммунистов, возглавляемая одним из таких тяжеловесов политики на постсоветском пространстве, бывшим президентом Молдовы Владимиром Ворониным, а он еще в советское время был министром внутренних дел, куда они примкнут и какую позицию они замкнут вот в новом формате молдавского парламента, еще не ясно, то ли они будут в оппозиции партиям европейской ориентации и войдут в какую-то коалицию с социалистами, что я не очень предрекаю, поскольку тут мы еще об этом скажем, в силу сложнейших, мягко говоря, отношений личных между Ворониным и Дадоном. Или они будут занимать свою какую-то особую нишу в парламенте. Но это нам предстоит скоро узнать. Да, это мы скоро узнаем. А сейчас давайте посмотрим, знает ли Московская улица, кто такой Игорь Дадон. Я сильно удивлюсь, если никто его не знает, потому что российские телеканалы... Наверное, единственный человек из молдавской политики, которого показывали в положительном свете в последнее время, это был именно Игорь Дадон. Давайте посмотрим, что нам скажет Московская улица. Большинство из запрошенных прохожих не следят внимательно за политической ситуацией в Молдавии. И Игорь Дадон, председатель партии социалистов Молдавии, им не знаком. Однако почти у каждого есть свой взгляд относительно его позиции по взаимоотношению Молдавии и России. Так эту тему считает важный художник-график Оксана. Кроме того, взглянув на фотографию Дадона, она попыталась сделать некоторые выводы относительно его психологического портрета. Я думаю, что чем лучше будут отношения России с прочими странами, с любыми, хоть с Гондурасом, хоть с Англией, хоть с кем угодно, тем лучше. Если за внешность, такой какой-то браток из 90-х, честно говоря, такое впечатление. Но, честно говоря, лицо не очень добропорядочного человека. И хотя, может быть, просто выражение лица здесь соответствующее. Юрист Евгений уверен, что положительное влияние на отношения России и Молдавии окажет тот факт, что Игорь Дадон намерен в ближайшее время назначить дату референдума о вступлении Молдавии в таможенный союз. А настроение, направленное против Европы, он считает верным. Мы знаем, что в Москве более 5000 человек пришло на голосование. Соединенные Штаты Америки и Европа под ее влияние представляют определенную угрозу в настоящее время для России. Пенсионер Николай Матвеевич, напротив, пристально следил за выборами в Молдавии и хорошо знает Игоря Дадона. Так сложилось благодаря просмотру новостей по телевизору. Николай Матвеевич также проанализировал некоторые политические взгляды лидера партии социалистов Молдавии. Произвел впечатление нормального человека, меняемого. Ну, лет 40, под 40 ему. Вот я его по телевизору видел неоднократно. Ну что, нормальный вид. Это раньше в галстуках ходили мы. Ну, а сейчас не принято. Я раньше его слушал, он к России хорошо относится, и в Евросоюз он не очень хочет, как другие. Думаю, нормальную политику. Не во вред только Молдавии. Будет сотрудничать с Россией, торговля будет. Сейчас ведь санкции такие наложили на ту же Молдавию. Ни фруктов, ничего. Хорошо, что ли? Плохо. А вот студент-педагог Даниил в последние месяцы перестал внимательно следить за политикой. Однако полагает, что с началом активных действий Игоря Дадона в парламенте Молдавии будет проще вести диалог с Россией. Для Молдавии, наверное, любой союз неплох. Наверное, в связи с тем, что у Молдавии не очень хорошая экономика, ей будет лучше с Россией все-таки вести торговлю. Бухгалтер Лидия Сергеевна думает, что Молдавии важно выстроить хорошие отношения с Россией. Однако в то же время она утверждает, что не слишком глубоко знакома с предметом вопроса. Я считаю, что нельзя против быть Европы. Не знаю. Вы знаете, мне сложно ответить о политике, потому что я не очень в политике смыслю. В целом респонденты говорили о том, что ближе для жителей России, поскольку считают внешнюю политику нашей страны важнее, чем внутренние процессы в другом государстве. Это была Ольга Кузнецова и «Московская улица». Ну, вот как я и предрекала, конечно же, видели нашего сегодняшнего героя по телевизору и представляют о том, какую политику он собирается вести, по крайней мере, во внешней политике. Да. Ну, я думаю, что наиболее знаковым и заметным появлением Игоря Дадона на российских медиа на экранах телевизора было именно тогда, когда за две недели до выборов 4 ноября его и вместе с его коллегой по партии Зинаидой Гречаной, бывшим премьер-министром, принимал Владимир Владимирович Путин. И весь Кишинев, мы это тоже видели по телевизору, во время предвыборной кампании был в больших билбордах с фотографией российского президента с двумя лидерами партии социалистов. Надо сказать, что те, кто считают, что именно вот эта встреча очень серьезно повлияла на итоги, я готов с ними согласиться, потому что сегодня президент России Владимир Путин является по всем опросам, какие проводятся в Молдове, самым популярным политиком. Его рейтинг Молдовы зашкаливает за 70%, почти что как в России. И это тоже очень показательно, что если там нет ни одного политика, просто ни одного из лидеров, чей рейтинг достигает хотя бы 30%, то у Путина в Молдове за 70%. Вот, а что это за данные? Я просто не видела таких опросов. Ну, даже 3 или 4 опроса были эти. Вот. И это очень показательно. Именно это, как считают, во всяком случае, мои коллеги, с кем я разговаривал, и наши коллеги-журналисты, кто работали в Молдове на выборах, что это сыграло, ну, если не определяющую, то предопределяющую роль успехи партии Дадона и его лично на прошедших выборах. Ой, кстати, если нашим слушателям, живущим в Молдове, есть что сказать и что добавить вот к тому, что мы рассказываем про Игоря Дадона и про то, как в Молдове люди относятся и к нему, и к социалистической этой партии, и к Владимиру Путину, то, пожалуйста, напишите нам на смс +7 985 970 45 45 +7 985 970 45 45. Мы обязательно прочтем ваши смс, только обязательно подписывайтесь, мы анонимки не читаем. Вот. Ну, а что касается вот этих 20% в итоге, которые набрала партия, это, конечно же, так сказать, те силы в Молдове, которые, будем говорить откровенно, выступают за сотрудничество с Россией, за укрепление, усиление отношений с Россией. Это, видимо, в общем-то, так сказать, характеризует сегодняшнюю расстановку сил вот в Молдове. Насколько я знаю, вот опросы по поводу вот, внешнеполитического курса Молдовы внутри Молдовы показывают, что там идет вот буквально раскол между обществом, практически 50 на 50, 50 хотят в Евросоюз, ну, выступают за евроинтеграцию, а 50 социалисты вместе с коммунистами, это как раз ну, практически половина страны. Вот. Притом там сильно отличаются умонастроения людей, голосующих в селе и в городах. Но если говорить про голоса в Гагаузии и Приднестровье, то там 100%, если не 100%, то уж точно 90%, так сказать, на стороне левых сил, на стороне пророссийских сил. Это тоже понятно и тоже показательно. Поэтому, несмотря на вот прошедшие выборы, я думаю, что, так сказать, диалог, внутренний диалог такой острый внутри Молдовы еще будет долго продолжаться. В общем, ситуация сложная, но мы все-таки давайте вернемся к нашему герою, который у нас в центре внимания должен быть. Это Игорь Дадон. И сейчас мы должны внести в студию торжественный портрет кисти Николая Троицкого. Игорь Дадон – молдавский социалист. А раньше, до 2011 года, был членом партии коммунистов Республики Молдова. Но если кто-то думает, что он замшелый номенклатурщик, тоскующий по советской власти, то решительно ошибается. Игорь Дадон толком не жил при советском социализме. Закончил вполне буржуазный вуз. Был ведущим специалистом департамента клиринга и листинга. Занимался маркетингом. Работал на биржах и в банках. Преподавал в Международном институте менеджмента. В общем, не просто хлебнул постсоветского капитализма со специфическим молдавским привкусом, но прекрасно в нем разбирается. Плавает, словно рыба в воде. И в политику он пошел, будто бы выполняя завет Маяковского. Кто там шагает правый? Левый. В современной Молдавии путь налево означает сближение с Москвой. А дорога направо – договор об интеграции с Европейским Союзом, который подписан и, по мнению прозападных либералов, незыблем, как аксиома. Обжалованию не подлежит. Игорь Дадон и его партия не согласны с этим вердиктом. Они намерены добиваться всенародного референдума не только о денонсации соглашения об ассоциации с ЕС, но и о вступлении Молдавии в таможенный пророссийский союз. Что им движет? Знания или эмоции? Простой популизм с опорой на вечное советское иждивенчество? Или осознанное неверие в то, что Европа поможет, тем более, что в Европе нет лишних денег? Вопрос риторический, и ответ на него подвержен интерпретациям. На помощь нищей Молдавии не так уж много денег потребуется. Но продукция из Молдовы – вино, коньяк, табак и фрукты – решительно никому в Европейском Союзе не нужна. Спрос на все это есть только в России. Игорь Дадон – молдавский теленок, который бодается с западноевропейским и американским дубом. Хотя у его страны грядущее или пусто, или темно, его собственное политическое будущее может оказаться светлым. Это был портрет Игоря Дадона, кисти Николая Троицкого. Какие такие общие мазки у обычного Николая Троицкого как-то пытается и как-то, да, вот, прописать детали своего героя. Молдовы, а здесь общими мазками он нарисовал. Поэтому давай, так сказать, воспользуемся тем, что у нас сегодня Николай Троицкий такой не слишком детальный в своем портрете. Давай поговорим о каких-то деталях героя, нашего героя расскажем, потому что я думаю, что имя Игоря Дадона еще много раз услышат наши слушатели, и россияне познакомятся с ним ближе, потому что у нас совершенно очевидно, что он еще, во-первых, он еще молодой человек, ему там 39 лет. Ему 40 лет нет. Во-вторых, у него очень большие и, по-моему, оправданные амбициозные планы. Поэтому он родился 18 февраля 1975 года. В селе селе Садово, да, Каларажского района. Это Молдова, да. И у него, кстати, замечательное образование. Он хотя родился в очень достаточно простой семье, таких крестьянской семье. И я еще скажу о том, как он любит посещать свое родное село. До недавнего времени там и матушка сейчас жива, отец его от онкологии скончался сравнительно недавно. Но он достаточно часто наведывается в свое село. Молдова страна маленькая, небольшая. Там от Кишинева до любого села на машине там пару часов. И вот он получил на очень хорошее образование. У него 3 высших образования, и все, в общем-то... Первый у него, значит, экономический факультет Государственного аграрного университета. Да, он закончил факультет менеджмента Академии Молдавской экономических знаний и факультет экономического права Международного института менеджмента. Он имеет ученую степень доктора экономических наук. И, в общем-то, уже по этим 3 его образовательным дипломам можно понять, к чему его склонялось его желание, его интерес, его душа и, в общем-то, на чем он собирался строить свою профессиональную жизнь. После окончания университета в многочисленном 97-м году, с 97-го даже по 2001-й, 4 года, он занимал должность ведущего специалиста департамента клиринга, департамента листинга, администратора электронной системы торгов и директора департамента маркетинга в фондовой бирже Молдовы. Знаешь, я на что бы обратил внимание, что уже в 26 лет, и после этого еще и 5 лет, на это, он был уже председателем национального депозитария ценных бумаг. Вот уже ему было только 26 лет, вот совсем-совсем молодой человек, а занял столь важную для экономики страны должность, как руководитель национального депозитария ценных бумаг. Да, а также с 2003 по 2005 год работал в должности председателя универсальной товарной биржи Молдовы. Это тоже немаленькая должность для его юных лет. И вот еще такой молодой, энергичный экономист, такой с идеями, с такими, такой продвинутый, как принято говорить, он был и тогда как раз замечен лидером партии коммунистов и президентом страны в 2005 году Владимиром Ворониным. Одну секундочку, я до 2005 года хотела вот тут момент уточнить, что параллельно вот с тем, что он занимал такие немаленькие должности, там, в свои там, 26, 27, 28 лет, он все время преподавал, да. Вот, с момента окончания с 97 по 2005 год. Но он всегда говорил, что ему нравилось преподавательская деятельность, общение со студентами. Да, в Академии экономических знаний Молдова. Он считал, что он да, новой такой энергетикой для себя стал лучшим молодым человеком. А, кстати, он в 4 университетах преподавал. Да. Вот, а еще такой интересный факт его биографии, что в 11 году, ну, это же, конечно, перепрыгиваем немножко, но тем не менее, он стал президентом Федерации шахмат Молдова. Не, ну что это вдруг сейчас брышло? Я еще много чего про него расскажу, про 11 год. До 11 года еще дожить надо. Хорошо, его. Давайте вернемся к Воронину и в 2005 год, нет, когда он его заметил. Надо понимать, что Воронин не просто политический тяжеловес, а он такой на то время был абсолютный лидер Молдовы. Президент вообще. Да, президент, причем президент с такими, ну, почти что неограниченными полномочиями. Вообще человек такой авторитарного плана. Я знаком с господином Ворониным. Я даже делал интервью с ним когда-то, когда он был президентом. Он человек такой жесткий, ну, сам по себе, что он бывший министр внутренних дел, еще в советские времена об этом говорит, он генерал милиции. Вот. Но кроме этого, понимаешь, вот когда мы говорим, называем партию там, коммунистов, а этих либерал-демократами, а этих демократами, тут надо понимать, что, конечно, в современных условиях коммунистическая партия Молдовы, тут все-таки больше партия, скажем так, в целом левого толка, имеющего своего конкретного лидера. Потому что, если спросить там, соратников лидера партии на каких, скажем так, теоретических трудах классиков марксизма, ленинизма, классиков коммунистической теории построена ваша партия, никто не ответит, потому что эти имена сейчас не работают. У них есть лидер, вождь Владимир Воронин. Ну, это что-то перекликающееся с нашей КПРФ. У нас тоже есть такой убежденный лидер Геннадий Андреевич. Поэтому вот партия Воронина, и Воронин, увидев, так сказать, такого молодого человека, как Игорь Додонов... В 30-летнем возрасте назначает его на должность заместителя министра экономики. Не, уже через год министром. А через год уже? Да, он уже через год стал министром. Вот, а мало этого, вот в 2008 году, сколько ему было, значит, 33 года, он получил должность первого вице-премьера. Это для Молдовы очень большая должность. Вообще-то в любой стране большая должность. Молодой человек. человек. И он везде на всех должностях очень себя хорошо проявил, демонстрировал, так сказать, верность и преданность и партии, которая его, так сказать, привлекла, и прежде всего ее лидеру Воронину. Вот. Но тут надо очень важную деталь отметить, что как раз премьером в это время была еще одна на тот момент политическая фаворитка Воронина, бывшего президента, Зинаида Гречаная, которая была премьер-министром, собственно, и вице-премьером в ее правительстве был Игорь Дадон. Но тут еще важно иметь, что вот в качестве первого вице-премьера он там много общался с российскими экономистами, он встречался, общался, можно сказать, у него были хорошие отношения и с Германом Грефом, и с Игорем Шуваловым. В общем-то, он наладил хорошие отношения с московской, скажем так, экономической элитой. А еще наблюдатели отмечают, что в те времена, когда он занимал должность министра экономики Молдовы, он неоднократно комментировал о том, что, то, что для Молдовы будет полезна евроинтеграция, который, то, что сейчас он отрицает. И вполне Но себе, он никогда не был апологетом этого направления. Он высказывался... Тем не менее, ничего против он этого не имел. Да, так категорически против он не высказывался. Я бы сказала, даже высказывался в поддержку. И вот здесь мы... приходим к 2009 году, после того, как коммунисты потеряли власть, и он ушел в отставку вместе с Гречаной. И партии коммунистов он стал депутатом парламента, парламента Молдовы. Да, и на парламентских выборах 2010 года он опять становится депутатом по списку от коммунистов и членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. То есть вот свою тематику он ставит все время. Потому что может, такие детали для людей, кто любит, так сказать, детали в политической жизни. Когда вот он стал работать в парламенте, после того, как они ушли в оппозицию, его называли открыто и в молдавской прессе, и, так сказать, таких, скажем так, в внутриполитических разговорах откровенно называли преемником Воронина. Угу. И это, так сказать, не очень способствовало тому, что у него увеличилось количество друзей, скорее он сразу приобрел себе врагов. В частности, тут надо упомянуть такого молдавского политика, который многие годы называли его серым кардиналом в Молдове. Он был человек близкий к Воронину, Марк Ткачук, который, собственно говоря, сам рассчитывал сменить Воронина. И в этом плане уже тогда начались такие трения за то, кто будет преемником Воронина или кто его, скажем так, подвинет. Да, но был преемником, а стал предателем. И это уже будет поворотный, после новостей. Да, это был поворотный момент в жизни и в политической карьере нашего сегодняшнего героя Игоря Дадона, нынешнего председателя партии социалистов Республики Молдова, которая пришла первой в гонке парламентской на парламентских выборах в Молдове. Сейчас мы... А нет, мы у нас еще целую минуту. Ну да, надо сказать, сказать еще, сколько ты начал сразу его обменять да, вот да, благовидных лаг. Нет, тут важный еще момент. Скажи. В 2011 году, когда были выборы мэра Кишинева, Воронин тогда выдвинул его на пост мэра, и, как говорят, очень много вложился. Обозревателей... Нет, нет, говорят о том, что он фактически их выиграл. Он фактически их выиграл, хотя в первом... То есть, туре... два тура было. В первом он пришел с 48% голосов, во втором 49,4%. Вот чуть-чуть не хватило. Так сказать, мои наблюдатели и мои эксперты, с кем я общался, считают, что там были очень многочисленные фальсификации, так сказать, от правящей ныне коалиции, и в итоге градоначальником стал либерал Киртуаки. Но это, в общем-то, в том числе, говорят, вина в том, что и какой-то силы в окружении Воронина также его тогда предали. И вот сейчас мы прервемся на новости и рекламу, а затем расскажем вам про предательство. 22 часа и 35 минут в Москве. Микрофоном по-прежнему Наргиз Асадова и Михаил Гусман. Говорим мы сегодня про Игоря Дадона, председателя партии социалистов Республики Молдова. Герой прошедших выборов. Да. Значит, мы остановились на самом интересном, можно сказать, этапе его биографии. Это предательство коммунистической партии. Воронин воспринимает это как предательство. Публично об этом говорил. Ну, это Воронина позиция. А давай говорить все-таки, как было... О фактах. Да. Давайте о фактах поговорим. Вот как раз 11-й год. В 11-м году, когда партия коммунистов, как считает Дадон, в силу своего ультраконсерватизма, отсутствия новых идей, потерпела поражение, он разработал и представил программу модернизации партии, которая, как он считает, была основана на передовом опыте самых таких продвинутых зарубежных левых партий. Он считал, что именно на пути обновления устаревших догм Компартии в том виде, какой ее представлял Воронин, вот только на этом пути и, собственно, может пройти успешно дальнейшая деятельность партии левого толка. Но ближайшее окружение Воронина и, прежде всего, Марк Ткачук, о котором мы уже говорили, они, кстати, все это в штыки и всячески настроили Воронина против принятия программы модернизации партии. Наконец, последней каплей в этой истории был отказ Воронина, и это тоже произошло осенью 2011 года, когда выборы были президента в парламенте, и был шанс, что проходной фигурой могла оказаться вот та самая Зинаида Гречанна, да, бывшая премьер-министр, и вот именно она могла собрать необходимое количество голосов в парламенте, а в Молдове президент избирается парламентом, необходимое количество голосов. И вот Воронин отказался это сделать. И вот тогда, вот именно тогда, когда все эти предложения Дадона и Гречаны не были приняты Ворониным, а Воронин такой классический вождь такого коммунистического толка, то именно тогда вот они заявили о выходе из партии и, собственно, создали свою фракцию, фракцию социалистов в парламенте. Да, это они, вот это, тогда же Воронин... давайте скажем, кто это они. Это Зинаида Гречан, это Игорь Дадон и Вероника Абрамчук. Вот. Но надо сказать, опять-таки, объективно, Воронин очень переживал, действительно, он это не ожидал, что вот его выдвиженцы так поступят, уйдут, так сказать, к нему, так сказать, создадут свою фракцию, но надо, опять-таки, дать справедливость Дадону. Он после ухода из фракции Воронина и после создания собственной фракции сам пришел к Воронину с предложением, чтобы как-то договориться о совместных действиях парламента. Это все происходило в 2011 году. Но тогда Воронин уже, так сказать, его, что называется, не то, что даже не понимал, как говорят, чуть ли не очевидно, там что-то там делать до мата не доходило в этом... Из кабинета во всяком раздавались страшные волосы. Страшные волосы. Вот. И, наконец, в декабре 2012 вот года. Это важный, важный это момент. Это очень, да, важный момент. Дадон был избран лидером к тому времени такой уже находящейся в упадке партии социалистов. И вот именно с его приходом эта партия и пошла в гору. Так, подождите, там еще был очень важный момент, момент голосования за спасение парламентской, ну, парламента от досрочных выборов. И там был момент, когда надо выбирать президента. Именно. И вот именно голоса вот этой новой... И именно голос конкретно Дадона стал 61-м голосом, да, 61-м голосом, который склонил голоса и вообще выбор в пользу... Президента Тимофти. Именно, да. То есть как раз совершенно не левого президента. Но надо опять-таки нашим слушателям напомнить, опять-таки, кто интересуется политической ситуацией в Молдове, что до этого был трехлетний кризис, который потом выражавшийся в том, что в парламенте никак невозможно было собрать большинство для избрания президента. И это очень сильно, так сказать, тормозило развитие, да, и очень смущало всю политическую картину в Молдове. Да, так вот, Воронин тогда вот за это голосование публично назвал Дадона предателем и обвинил его конкретно в том, что он продал свой голос за 600 тысяч евро. Это вот, ну, мы это так утверждать не можем, но Воронин это, да, утверждает. Ну, Воронин может что угодно сказать. Давай, я, честно говоря, я не сторонник такого рода вбросов, потому что он, что там, не знаю, пересчитывал эти деньги или там, где он откуда-то взял. Ну, Хорошо, слухов давайте, было много про каждого из этих политиков. Давайте перейдем к нынешней избирательной кампании. Ну, и... ты знаешь, до избирательной кампании, хотел бы сказать, что в школе у нас сегодня программа посвящена конкретному герою. У него жена, которой они много лет вместе, с которой он вместе учился, и за которой, как говорят, очень долго ухаживал, жена по имени Галина. У нее двое сыновей, одного зовут Богдан, другого Влад. Кстати, она сейчас, между прочим, насколько мне рассказывали, что-то не на 7-м месте, так что скоро у них будет 3-й ребенок. Вот, так что он не просто победил сейчас его партии на выборах, пришла первой, но и скоро он будет отцом уже 3 детей. Понятно. То есть вот. В личной жизни тоже у него все хорошо. Хорошо. Давайте тогда перейдем все-таки к нынешней предвыборной кампании и передадим слово нашему коллеге, главному редактору молдавского портала «Ньюсмейкер» Владимиру Соловьеву. Он расскажет, как проходила эта предвыборная кампания. Вообще, сама избирательная кампания проходила в Молдове довольно спокойно до последней предвыборной недели. Когда, собственно, началась последняя неделя, все основные скандалы случились именно за 3-4 дня до выборов. Во-первых, была снята с выборов пророссийская партия «Патрия» во главе с бизнесменом Рената Усатым. Снята сомнительным довольно способом и по сомнительным основаниям. Это, об этом говорят все. И, собственно, я тоже смотрел, изучал решения материала МВД, на основе которых и принималось решение снять партию. И к ним много вопросов, на которые пока ответы получить не удалось. Я уже не говорю о том, что там часть материалов засекретилась в интересах следствия. То есть партию снимают по секретным основаниям и не говорят по каким. Странно. Дальше это фонд, который был создан последнюю неделю. В среду, 26 ноября, МВД и прокуратура отчитались о проведенной в стране спецоперации, о серии обысков в разных районах страны, о 6 задержанных и обнаруженных арсеналах, там, в которых автомат Калашникова, гранатометы, гранаты, взрывчатка, бутылки с коктейлями Молотова, российские деньги и так далее. То есть показали шокирующие кадры по всем телеканалам, сопровождая это комментариями, что, значит, в Молдавии готовился кровавый пророссийский Майдан. Ну и, собственно, это многих шокировало, но уже в пятницу 3 из 6 задержанных по этому делу подозреваемых были отпущены под домашний арест, что, опять же, странно, потому что если такие особо опасные заговорщики задерживаются, то почему их через 3 дня отпускают под домашний арест? Ну и дальше разъяснений тоже никаких никто не услышал, у кого именно были найдены арсеналы, кто эти люди, что это был за план. В общем, громко история, в которой пока никаких подробностей нет, а есть только страшилки. После этого, после вот этой истории, большинство СМИ, а СМИ в Молдове в основном, ключевые телеканалы, самые рейтинговые телеканалы, они принадлежат политикам, контролируются политиками. Все эти телеканалы вплоть до выборов раздували вот эту тему страшного пророссийского кровавого Майдана, который готовят связанные с партией «Патрия», с партией социалистов Игоря Дадона люди. И вот это такое нагнетание, оно было самым, пожалуй, неприятным моментом всей кампании, ну и снятие партии «Патрия». Непосредственно в день выборов отмечались тоже нарушения, об этом говорили неправительственные организации. Во-первых, упал хваленый электронный реестр избирателей, который, как объявлял ЦИК, будет главной гарантией и главной защитой от множественного голосования, от карусели. Он упал с самого утра чуть ли не параллельно, одновременно с открытием избирательных участков и так и не поднялся толком до конца дня, потому что люди, когда приходили голосовать, их спрашивали в комиссиях, вы спешите или нет. Если человек спешил, то его вписывали в журнал, регистрировали как избирателя от руки. Если же он не спешил, то его вносили через этот электронный реестр, который где-то жутко тормозил, а где-то вовсе не работал. Вот это первая была история, что этот реестр упал, что, собственно, и могло позволить множественное голосование, которое, кстати, и отмечали как наблюдатели из неправительственных организаций, так и просто люди, которые выкладывали в соцсети, сообщали в соцсетях о том, что они видели и снимали автобусы с молодежью, которые кочевали от участка к участку. Вот это, и неправительственные организации отчитались тоже о том, что много нарушений было именно в последний день выборов. Где-то голосовали по открепительным, выдавали на участок открепительные, что тоже является нарушением. Ну, вот такие вещи. То есть финиш избирательной кампании выдался скандальным и каким-то не очень чистым. 48 минут. Это был Владимир Соловьев, главный редактор молдавского портала «Ньюсмейкер». Ну, я готов сказать с Володей, что действительно очень был такой финал не шибко чистый. Об этом, кстати, говорили много чистых наблюдателей. Хотя в целом все признали, что выборы состоялись, что выборы, в общем-то, были объективными. Они продемонстрировали реальную картину сегодняшних политических раскладов в Молдове и таких, скажем так, злостных нарушений, которые можно было предъявить тем или иным силам, которые бы как бы повлияли в серьезной степени на результаты, никто, в общем-то, не предъявил. Да, если говорить про то, какая коалиция сложится в парламенте, то большая часть аналитиков склоняется к тому, что нынешняя правящая коалиция сохранит все-таки за собой лидерство. И ну, нет, три партии, вот эти вот проевропейские, как их называют, они будут формировать правительство, но, насколько я понимаю, им не хватит мест для того, чтобы выбрать президента, так? Ну, да, выбор президента будет еще через год. Через вот год, здесь да, очень важно отметить, кстати сказать, вот пока у нас осталось несколько секунд до короткого перерыва, что у Дадуна есть, насколько я слышал, планы весной будут выборы мэра Кишинева, вот буквально этой весной. И есть такое предположение, что Дадон будет вновь выдвигаться на пост мэра. Это очень влиятельная позиция в молдавской политике. Кишинев по молдавским меркам не только столица, но и очень большой город. И поэтому мэр Кишинев имеет особые рычаги, и он таким образом нарастит свой политический вес, будучи лидером самой крупные оппозиционные силы в парламенте, плюс если он станет мэром, а к этому есть очень много у него оснований, потому что он действительно популярный политик, и вряд ли нынешний мэр сможет ему составить достаточно, противоборствует ему достаточно сильно, поэтому будем думать, что это может произойти. Тогда посмотрим, что будет дальше. Сейчас 2 минуты самой рекламы, затем вернемся. Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы». Эхо Москвы, радио болельщиков. Мы каждый день рассылаем спортивных курьеров. По вечерам роем спортивные каналы. И каждый понедельник приходим посудачить в футбольный клуб. Нас разделяют тысячи километров. У нас тысячи проблем и миллион причин для конфликтов. В повседневной жизни мы говорим на разных языках. Но Россия и Америка вместе. Пока только здесь, в прямом эфире. Ольга Журавлева и Станислав Свинцов, «Эхо Москвы», Кирилл Задов и Михаил Бровкин, «Дано радио Нью-Йорк» и радиослушатели по обе стороны океана. «Железный занавес 2.0» по вторникам в 23 часа по московскому и в 3 после полудни по нью-йоркскому времени. Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье. Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь. Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут. 22 часа и 49 минут в Москве. Микрофоном по-прежнему Наргиз Асадов, Михаил Гусман. Говорим мы сегодня про председателя партии социалистов Республики Молдова Игоря Дадона. Знаешь, прежде чем мы дальше будем говорить о всяких политических баталиях Молдовы, поскольку у нас все-таки программа 48, она посвящена конкретному герою. Я думаю, не грех рассказать буквально несколько слов о нем как о человеке, поскольку он, в общем-то, достаточно харизматичный. Он очень, я уже говорил сегодня в начале, очень любит посещать свое родное село. Он, вот это родное село Садово. Он сейчас несколько раз говорил о том, что жалеет меня, что не делал это раньше, так часто, как сейчас, когда был жив отец. Он обустроил свою усадьбу. Он собирает вина, у него богатство. Он сам делает вино. Кстати сказать, как-то с ним вместе в этом процессе участвовал лидер нашей партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Вот. Но у него такая богатая винотека и богатая коллекция вин со всего света. И он его считает гостеприимным хозяином, его любят односельчане. Как-то у нас очень опытный и высокопрофессиональный корреспондент Республики Молдова Валерий Демидецкий. И как-то один из его приятелей, он в добрых отношениях с Додоном, он приехал к нему в родное село, и они всю ночь ходили по селу и пели под гитару, что называется, песни о главном, песни советского периода. И хотя было поздно, сельчане, так сказать, как рассказывал этот приятель, его, значит, открывали двери, приглашали, так сказать, посидеть. В общем, такой человек, недалеко ушедший от народа, несмотря на свою политическую карьеру. Да, ну а если говорить про политическую карьеру, то его такой политический портрет нам тоже описала Наталья Марарь, наша коллега-журналист. Посмотрим, насколько совпадут наши впечатления. Ведущая ток-шоу «Политика» на молдавском телеканале ТВ-7. Додона совершенно четко можно назвать официальным кандидатом Кремля, потому что иначе невозможно объяснить, каким образом все федеральные российские СМИ, говоря о молдавской избирательной кампании еще до выборов 30 ноября, показывали исключительно Игоря Додона в положительном свете, а всех остальных в отрицательном. Вся Республика Молдова была заполнена билбордами с Додоном рядом с Владимиром Путиным, и Зинаидой Гречаной, его коллегой. Ну, вы же прекрасно понимаете, Владимир Путин не с каждым будет появляться на билборде. И тот факт, что в графике Владимира Путина нашли 5 минут для того, чтобы сфотографировать их где-то там между встречами, между приемами 4 ноября на приеме в Кремле, это уже говорит о том, что в Кремле и в администрации президента сделали ставку на Игоря Додона. Это, конечно, ставка довольно, на мой взгляд, она не самая дальновидная. Безусловно, сейчас все удивлены результатом социалистов. По последним данным, они набирают 20,77%. Но надо понимать, что эти 20%, если уж быть честными до конца, это не 20% социалистов. Здесь и проценты партии Усатова, которая была снята совершенно неожиданно ровно за 3 дня до выборов 27 ноября. Безусловно, часть электората, которые собирались голосовать за партию Усатова, проголосовали за Додона, потому что на левом фланге, в принципе, оставались только коммунисты, которые не высказывались уже против евроинтеграции, и социалисты. Просто сдать было, в принципе, некого. Здесь, безусловно, и тот факт, что в обществе довольно сильные такие настроения критичные по отношению к нынешней власти. Поэтому после того, как исключили из предвыборной гонки Усатова, Додон остался единственным кандидатом, который так или иначе под себя подгребал протестный электорат. Он себя довольно сильно радикализировал с заявлениями о таможенном союзе. Его основной месседж заключается в том, что Республика Молдова должна моментально денонсировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Он обещает, перейдя в парламент, сразу же запустить процедуру организации референдума, национального референдума о вступлении в таможенный союз. Вы должны понимать, что ни одно, ни другое у него не получится, потому что ни для одного, ни для другого у него нет достаточного большинства, поэтому все это лишь предвыборное обещание, но тем самым он себе зарабатывает электорат. Здесь можно его обвинять, можно долго ему задавать вопросы по поводу того, каким образом он собирается Молдову в таможенный союз толкать, не имея даже общей границы с Российской Федерацией, имея между нами Украину. Но все эти географические вопросы, это все мелочи, это же компания, никого это не интересует. Так что совершенно очевидно, что Додон стал фаворитом Кремля. Не будь у него такой мощной поддержки со стороны России, не будь последние несколько дней избирательной кампании столь благоприятной конъюнктуры для него, я имею в виду именно снятие партии Усатова, я не знаю, какого был этот реальный результат. Но надо еще отметить, что здесь совершенно правы те, кто критикует способ, каким образом было организовано голосование за рубежом, и в первую очередь в Российской Федерации, потому что во всей Российской Федерации было открыто всего лишь 5 секций, в то время как, например, в Италии 25. Безусловно, на мой взгляд, это было сделано для того, чтобы минимизировать риски массового голосования за левые партии, которое могло прийти из России. Если бы в Москве было больше секций, в России было больше секций, у социалистов, наверное, процент был бы чуть-чуть выше. А скажите, пожалуйста, теперь, как к нему вообще относятся в обществе? Ну, вы должны понимать, что все опросы, абсолютно все опросы до выборов давали ему максимум 9-10%. И, в принципе, для всех оказалось таким шоком 20%, которые набрали социалисты. Говорить о том, как к нему относятся в обществе, в рейтинге личного доверия он среди последних, он не в топе лидеров, это совершенно очевидно. Ему пришлось очень долго добиваться того, чтобы избавиться. Вы понимаете, Додон работает на левом фланге. На левом фланге очень долго бытовало мнение, что Додон является предателем. Он же ушел из партии коммунистов. И Владимир Воронин Путин абсолютно везде и всегда при любой возможности напоминал о том, что Дадон – это предатель, который ушел из партии, получив 600 тысяч евро за то, чтобы проголосовать за президента Тимофти. Надо напомнить, что в 2012 году, когда мы были в шаге от очередных досрочных выборов, именно три голоса Дадона, его и